Глава 16. Марион приземлилась в аэропорту Лос-Анджелеса в 19:05 по местному времени. Солнце еще стояло над горизонтом. Она сняла пальто и пуловер и повесила их на руку. Разница температур с Парижем была весьма ощутимой. В потоке других пассажиров она шла по переходу усталая и раздраженная. Ее топик насквозь промок от пота и липнул к телу. Во время перелета она почти не спала. Комедия с Беном Стиллером и последовавший за ней полнометражный мультфильм не помогли ей расслабиться. Как ни пыталась она хоть на время забыть о последних событиях, все ее мысли продолжали вращаться вокруг Натана и Троянца. По примеру остальных пассажиров, включивших мобильники, Марион включила свой новый айфон, в который перед отлетом переставила сим-карту из своего телефона. Тут же на нее свалился целый ворох смс-ок. Марион с тревогой начала просматривать их одну за другой, но это оказались всего лишь послания от местных операторов сотовой связи, поздравляющих ее с прибытием и рекламирующих свои услуги. Она подумала об отпечатке своего большого пальца, являвшегося кодом доступа к первому айфону, присланному троянцам, тому, который она выбросила в мусорный бак. Марион не знала, что это за опция и для чего она предназначена, но во всяком случае на новом айфоне ее уже не было. Толпа пассажиров постепенно рассредоточилась, и к стойкам паспортного контроля выстроилось несколько очередей. Марион направилась в сектор, предназначенный для иностранцев. Пока она мало-помалу продвигалась вперед, с ней заговорила какая-то американка из соседней очереди. Без всякого предисловия, и буквально засыпала ее словами. Судя по окружающей обстановке, служба безопасности аэропорта была начеку в связи с угрозой терактов. Пассажирский контроль проводился долго и тщательно. Американка продолжала болтать, затем также внезапно отвернулась и больше уже не обращала на Марион никакого внимания. «Типичная американская манера», — подумала Марион, одновременно с удовлетворением отметив, что ее английский остается на хорошем уровне. Она все понимала, без труда. «Next. Следующий». Она переступила черту на полу, сжимая в руке паспорт. «Приехали в отпуск?» — спросил ее служащий с привычной ловкостью, ставя штампы. «Да». «Вы в первый раз в США?» «Я была в Нью-Йорке, а на западном побережье еще нет». «Посмотрите на дамбу в Санта-Монике, это что-то потрясающее». «Да, я как раз собиралась». Служащий отсканировал паспорт и попросил Марион прижать поочередно левый и правый большие пальцы к красному индикатору, чтобы сохранить ее отпечатки. Затем сфотографировал ее небольшой камерой, стоящей на штативе, и, наконец, вернул ей документы. «Добро пожаловать в США!» Марион вошла в холл аэропорта. Получать багаж ей не требовалось. Кроме небольшого чемодана на колесиках, который пронесла в салон самолета, она ничего не взяла с собой. Наручные часы показывали 5 утра. Столько было сейчас в Париже. Марион перевела стрелки, выставив местное время. У нее возникло странное ощущение какой-то отстраненности, словно она была напряжена и расслаблена одновременно. Итак, вы на другом конце света. Вам понадобилось всего несколько часов, чтобы полностью изменить свое прежнее существование. Вы фактически сменили Вселенную. И все по требованию какого-то безумца. Какой следующий пункт вашей программы? Добраться до ближайшего книжного магазина и купить пособие «Психопатология для чайников»? В этот момент ее чуть не сбила с ног галдящая орава молодых людей с пластиковыми стаканами пива в руках. Парни явно принадлежали к какому-то студенческому братству, судя по их одинаковым футболкам с надписями, кажется, на древнегреческом языке. «Надеюсь, вы не забронировали номер в отеле где-нибудь на побережье?» — шутливо спросил проходящий мимо французский турист. «А что? Сейчас весенние студенческие каникулы. Сюда съехалась добрая половина студентов со всей Америки. Скорее всего, будут пить, не просыхая. Вам повезет, если сможете высыпаться. То есть, если удастся найти место, где они не будут устраивать вечеринки». Марион поблагодарила соотечественника за информацию, однако спать она в ближайшее время так или иначе не собиралась. Она села на скамейку, машинально постукивая пальцами по экрану айфона. F, иконка Фейсбука, раз за разом проплывала у нее перед глазами. В конце концов, зачем все усложнять? Она зашла на сайт и просмотрела свою страницу. Никто из друзей ничего ей не написал. «Жаль». Зато, как она и ожидала, троянец был на боевом посту. Марион открыла его послание. «Алама». «Эдит Пиаф». «Ну и что это значит?» Марион перечитала эти три слова. «Что за Алама? Форт Алама?» «Вряд ли». Она вздохнула и сложила руки на груди, чувствуя, что перелет утомил ее до предела. Затем машинально пробежала глазами по рекламным вывескам, которых вокруг было в изобилии. «Алама. Прокат автомобилей». Автобус, совершающий рейсы от аэропорта до города и обратно, минут через 15 доставил Марион к большой парковке, возле которой она вышла. Очевидно, все фирмы, занимающиеся прокатом автомобилей, сгруппировались в одном месте. Уже стемнело, и яркие неоновые буквы, составлявшие название «Алама», сразу бросились ей в глаза. Пахло бензином, нагретым асфальтом и резиной. В кустах, окаймлявших парковку, трещали сверчки. Выйдя из автобуса, в котором работал кондиционер, Марион в первый момент едва не упала в обморок. Снаружи было жарко и душно, как в сауне. Она толкнула дверь фирмы «Алама» и подошла к стойке. «Я хотела бы взять машину на прокат». «Какого типа?» — поинтересовался служащий. Марион размышляла, вспоминая послание троянца. «Даже не знаю. Может быть, что-то для меня уже забронировано. Проверьте, пожалуйста. Пиаф. Эдит Пиаф». «Это ваше имя?» Марион улыбнулась. «Вообще-то нет». Служащий сверился с каким-то списком, потом сообщил. «Извините, но на это имя ничего не забронировано». «Черт, нестыковка». «Хорошо, тогда дайте мне самую надежную машину из всех, что у вас есть». Служащий предложил ей коричневый Ford Taurus. Марион подписала все необходимые бумаги и вышла, везя за собой чемодан. Она чувствовала усталость и разочарование. Служащий фирмы «Алама» нагнал ее уже на парковке. «Подождите, пожалуйста, у меня для вас кое-что есть. Мне оставили конверт для передачи клиентке, которая назовет это имя. Эдит Пиаф. Я не сразу вспомнил. Извините, я здесь недавно». Марион вскрыла конверт. Вынула записку, прочитала короткий текст, снова вложила записку в конверт. «Спасибо». Теперь она знала, куда ехать. В доме спецагента ФБР Аарона Альтмана зазвонил телефон. Альтман в этот момент находился на причале, возле дома, вместе со своим сыном-инвалидом и занимался погрузкой съестных припасов на лодку. В саду на деревьях горели соединенные в гирлянды разноцветные лампочки, как на Рождество. Цветные отблески ярко вспыхивали на хромированных деталях инвалидного кресла. Телефон на втором этаже дома продолжал звонить. Альтман поставил коробки на причал. «Черт, сегодня, в день законного отгула!» «Жди меня здесь и не двигайся с места, окей?» — обратился он к сыну. «Ладно», — ответил тот. Альтман помчался по лестнице наверх, схватив телефон, прорычал. «Предупреждаю, в ваших же интересах, чтобы причина вашего звонка была очень веской!» «Это менеджер компании «Алама». Альтман резко выпрямился. «Вы просили позвонить вам, когда кто-то заберет тот конверт». «Я вас слушаю». Полученную информацию он записал в блокнот, после чего отсоединился. «Что там?» — спросил его сын, когда Альтман вернулся на причал. «Ничего», — ответил тот, везя кресло к дому. «Просто перенесем нашу поездку на некоторое время. У меня срочное дело. Позвони Розе, пусть она приедет и составит тебе компанию». Он натянул пиджак, одновременно прижимая к уху мобильник. «Это Альтман. Конверт забрали. Женщина, француженка, по имени Марион Марш. Да, Марион Марш. Прекрасная незнакомка, ага». Он сел в машину и, резко развернув ее, выехал с парковки. Он чувствовал себя возбужденным, как никогда. «Соберите мне всю информацию об этой женщине. Я хочу знать все, вы слышите? И чтобы все были на месте через 15 минут».